Глава шестая. Я съехал с края тротуара на дорогу, затем посмотрел на брюнетку с потрясающим лицом, которая сидела, сжавшись рядом со мной. «Куда мы едем?» «Рик!» — прошептала она лениво. «У вас нет такого очень странного чувства, что наши отношения разовьются во что-то большее». «Во что же?» — спросил я. «Не знаю». Она пожала плечами. «Может быть, в ложе на студии?» «Видите ли», — усмехнулся я, — «я считал, что вы девушка Стива Дугласа». «Бога ради, Рик!» — сказала она резко. «Кто-нибудь может услышать вас?» «Это было в баре до того, как я встретился с ним», — объяснил я. «Мне кажется, нам надо пожалеть его», — протянула она. «Я имею в виду, ему приходится жить в мире, которому он не принадлежит. Разве человек виноват, что он неудачник?» «Думаю, что да», — ответил я быстро. «Если вы хотите о чем-нибудь думать, Юджиния, подумайте о короткой жизни актера Рода Блейна. Сегодня вы слышали рассказ Дугласа. Кого бы вы прежде всего винили в смерти Блейна?» Произнесла она после долгой паузы. «Я не уверена, что вы правы, но понимаю, что вы имеете в виду. Почему-то у меня такое ощущение, что я бы никогда снова не облокотилась на пианино Стива Дугласа». Я начал объезжать квартал уже в третий раз. «Не можете ли вы ответить на мой вопрос? Куда мы едем?» — спросил я раздраженно. «Сначала ответьте на мой вопрос», — ответила она резко. «Чувствуете ли вы, что наши отношения разовьются во что-то очень большое?» «Дорогая», — сказал я искренне, — «я попался на крючок в тот самый момент, когда увидел ваше лицо». «Тогда едем к вам домой», — сказала она быстро. «Где это?» «Беверли-Хиллз». «О боже!» Захохотала она гортанным голосом. «Все ваше время уходит на улаживание тех небольших конфликтов, которые время от времени возникают, не так ли?» Было примерно 2 часа ночи, когда мы приехали ко мне. Юджиния шла впереди. Ее откровенно любопытные глаза вбирали в себя все, что она видела. Когда мы вошли в гостиную, она, довольная и счастливая, опустилась на кушетку. «Вы уверены, что вы не какой-то синяя борода?» — спросила она осторожно. — Вы на самом деле живете один? — Конечно. А почему вы об этом спрашиваете? — Для чего тогда вам нужен весь этот дом? — Я бы не хотел говорить об этом, — ответил я резко. — Теперь это будет беспокоить и меня. — Это серьезно, Рик? — Серьезно. Я живу в маленьком узком море символов общественного положения, дорогая, — сказал я. — Если я собираюсь работать в этом мире эффективно, я должен иметь несколько символов своего общественного положения в виде собственности. Она утвердительно кивнула. «Сегодня вечером я услышала достаточно много, при этом в разговоре неоднократно упоминались имена. Поэтому сейчас я кое-что понимаю, и в частности понимаю, что Джером Кинг — настоящий подонок». «Как вы могли сделать такой вывод?» — спросил я с изумлением. «О-о-о!» Она пожала плечами, немного раздраженная. «Я не знаю, мне кажется, я просто почувствовала это. Где у вас ванная комната?» «Вон там», — показал я на дальний конец гостиной. «Спуститесь на 5 ступенек вниз, и там будет спальня, ванная комната и комната для переодевания». «Мне потребуется 10 минут», — сказала она проворно. «И принесите мне стаканчик спиртного на ночь, когда придете». «Чего именно?» «Не знаю», — сказала она. «Может быть, что-нибудь покрепче?» Я дал ей 15 минут и взял с собой 2 большие порции напитка из рома с лимоном, сахарным сиропом и содовой. Я посчитал, что этот напиток достаточно крепок, так как содержит 60% ямайского рома. Когда я постучал в дверь, приглушенный голос сказал мне, что я могу войти. Глаза ее сейчас были больше и светились ярче, чем до сих пор. С того момента, как я вошел в комнату, она наблюдала за мной как-то отрешенно. Черные, как смоль, волосы лежали веером вокруг ее головы на белой подушке. «Я, разумеется, не взяла с собой пижаму», — сказала она осторожно. «Я всегда думала, что девушка, которая ходит в мужской спальне в черном кружевном нижнем белье, очень похожа на героиню низкопробного французского водевиля, поэтому я сняла его». «Вы очень красивая, Джиня», — сказал я искренне. «И вы абсолютно правы насчет черного кружевного нижнего белья». В моем горле от волнения и страсти образовался какой-то комок, и у меня вырвалось. «Но я просто помешан на грубоватых французских водевилях. Она засмеялась, издавая мягкие гортанные звуки. «Вы хитрец! Вы сказали это специально, чтобы смутить меня! Но вы не дождетесь, я не покраснею!» В ее голосе снова появились пленительные, хрипловатые нотки. Затем она приподнялась на локте и взяла из моей руки бокал. В ее глазах снова промелькнула легкая насмешка, а на чувственных губах появилась дразнящая улыбка. «Хорошо», — сказала она, лениво растягивая это слово, — «выпьем за необузданность страстей в этом доме. Слава богу, я не слишком стара, чтобы оценить это». Юджиния поднесла бокал губам, но она так и не допила его. Спящая красавица лежала на кровати с безоблачной улыбкой на лице, не сознавая, что вся комната наполнена ярким солнечным светом. Я положил руку на ее голое плечо и слегка потряс его. Она прошептала что-то определенно ободряющее, затем повернулась на бок и тут же снова заснула. «Но!» — я хорошенько потряс ее. «Уже 10 утра!» «Что?» — она приоткрыла один глаз и посмотрела на меня. В ее взгляде чувствовалась явная неприязнь. «Кто, черт возьми, ты такой?» — начала она. «О, боже!» — простонал я. «Мне нужно выпить что-нибудь для восстановления памяти». «Чтобы будить меня посреди ночи!» — закончила она свой вопрос. «Только потому, что ты... Но это не дает тебе права врываться сюда и... И вообще, будь поосторожнее, ясно?» «Со вчерашнего вечера прошло много времени. Сейчас 10 часов утра», — сказал я жестко. «Мне надо уходить. Что ты собираешься делать?» «Я собираюсь поспать, ты идиот!» — заявила она твердо. «До свидания!» «Я не знаю, когда вернусь», — сказал я в отчаянии. «Ты будешь меня ждать?» «Конечно!» Внезапно она оторвала голову от подушки и снова посмотрела на меня неприязненно одним глазом. «Я буду спать», — сказала она ледяным голосом. «Если ты не вернешься к тому времени, когда мне уже не захочется больше спать, я, конечно, найду чем развлечься». Ее голова снова опустилась на подушку. Она натянула на себя одеяло. «Ну и как же ты собираешься развлекаться?» — спросил я решительно. Она сделала под одеялом несколько резких движений. Затем из-под него высунулась ее голова со взъерошенными волосами. Лицо было ярко-красного цвета. На этот раз оба ее глаза были открыты. И сказать, что они смотрели на меня со злостью, означало бы выразиться слишком мягко. Я решил, что слова, которые можно было бы точно охарактеризовать выражение ее лица, не существует вообще. «Как я буду развлекаться?» — сухо повторила она мой вопрос. И от этого мои нервы напряглись. «Хорошо, раз ты спрашиваешь, то я об этом подумаю. Я уверена, что найду чем заняться». Она сделала сквозь сжатые губы глубокий вдох, и я быстро отскочил на несколько шагов. «Может быть, я сыграю в одном из тех вульгарных французских водевилей, которые так нравятся тебе», — сказала она со злостью. «Буду бегать и прыгать по комнате в своем черном кружевном нижнем белье, пока ты не вернешься домой. Тебя это устраивает?» «Конечно», — сказал я нервно. «Я так рада!» Она изобразила на лице блаженную улыбку, но всего на секунду. «А теперь убирайся отсюда и дай мне поспать спокойно. Ты — улаживатель мелких конфликтов!» — закричала она во весь голос и снова нырнула под одеяло. «Да...» Подумал я философски, выходя на цыпочках из комнаты. Из всего этого я уяснил себе только одно. Если я когда-нибудь женюсь на женщине, в жилах которой течет французская кровь, то разрешу ей спать по утрам. Я поехал в центр города и через некоторое время припарковал свою машину недалеко от гостиницы «Кинге Армс». Снаружи эта гостиница выглядела так, будто возле нее взорвалась пара гранат. Вестибюль и холл были в запущенном состоянии и, по-видимому, еще ни разу не ремонтировались. Идя по ковру, я чувствовал, что у меня возникает большое желание принять горячий душ, а подошвы моих ботинок нуждаются в дезинфекции. За ободранным, покрытым пятнами письменным столом сидела бесформенная старая корга, и у меня сложилось впечатление, что кто-то оставил ее на этом месте весной 1899 года, и велел сидеть и ждать. Вот она и сидит до сих пор. Седые волосы на ее голове выглядели так, будто их никогда не расчесывали, а кончик длинного тонкого носа был сплющен, будто попал в щель между двумя быстро закрывшимися дверьми. «Да!» — не сказала, а выкрикнула она, сердито и недовольно, подозрительно посмотрев на меня, когда я подошел к ее столу. «Я пытаюсь найти некую мисс Ласло», — проговорил я вежливо. «Мисс Джерри Ласло, я знаю, что она останавливалась у вас в гостинице примерно 6 месяцев назад, но я потерял с ней связь с тех пор. Может быть, она оставила у вас свой новый адрес?» «Они все время приезжают и уезжают», — резко ответила она. «Вы думаете, я ходячая энциклопедия? Почему я должна помнить вашу подругу?» Обстановка требовала тактичного поведения, то есть в данном случае денег. Я вытащил из кошелька 5-долларовый банкнот и положил его на стол. «Я понимаю, что вам это доставит много хлопот», — сказал я с сочувствием. «Но, может быть, эти деньги как-то компенсируют ваш труд?» Тонкими костлявыми пальцами-когтями она схватила банкнот со стола. Свирепо, словно хищная птица. А мне вдруг пришло в голову, что ни одна уважающая себя хищная птица не захотела бы поживиться плотью этой корги. «Вы сказали, 6 месяцев назад!» Ее маленькие, как бусинки, глаза подозрительно смотрели на меня, словно она ждала, что я стану отрицать эту дату. «То есть в сентябре!» «Тогда я в последний раз услышал что-то о ней», — солгал я. «Она могла оставаться здесь некоторое время после этого». Старуха открыла огромную регистрационную книгу, растрепанную и засаленную, как биографии большинства людей, чьи имена значились на страницах этой книги. Видя, как старуха медленно переворачивает страницы, как будто совершая какой-то известный только ей ритуал, я понял, что поиски займут некоторое время. Я закурил сигарету, а затем принялся изучать массивный портрет маслом, висевший на противоположной стене. Британский полковник с налитыми кровью глазами презрительно смотрел на меня, а его тонкие губы, по-видимому, готовы были проклясть эту эпоху. Потеря империи означала потерю его полка, и вот он вынужден доживать последние дни в этом клоповнике на задворках деловой части города. Над портретом с потолка свисали тонкие полоски отставшей краски, и я мрачно представил себе, как такие же клочья планируют с потолка столовой, в тарелке с супом и на головы обедающих постояльцев. Кажется, я вспомнила!» В резком голосе старой женщины прозвучала торжествующая нотка. «Она улизнула, не оплатив комнату за неделю! За первую неделю сентября!» «Вы не знаете точной даты ее отъезда из гостиницы?» «Все, что я знаю, это то, что 10 сентября. Она должна была заплатить за неделю, но не заплатила». «Ладно, все равно спасибо», — пробормотал я. Ее глаза-бусинки внимательно смотрели мне в лицо в течение нескольких секунд. И в глубине их я увидел ту дружескую теплоту, которую мог вызвать у нее лишь звон монет в ее кассовом аппарате. «Вы говорите, вы ее друг?» «Да». «У нас все еще лежат ее вещи. Если захотите взять их, вы должны будете заплатить то, что она задолжала за комнату». «И сколько же она задолжала?» Костлявый указательный палец пробежал вдоль строчки, а лоб напряженно наморщился. Она производила подсчеты. $11.50! Старуха подняла на меня глаза, но вдруг в ее глазах промелькнула тревога. «И еще $2 за хранение!» — добавила она быстро. «Хорошо». Я снова достал кошелек. «Я пойду, принесу ее вещи!» — просипела она. Вещи Джерри находились в помятом алюминиевом чемодане и старой картонной коробке, перевязанной шпагатом. Я взял их, отнес в свою машину и положил в багажник. «И что же ты, Джерри Ласло, оставила для потомства, чтобы те, кто придет после тебя, знали, что ты была здесь?» «Да», — подумал я, — «это утро началось для меня не совсем удачно». Я стоял и в ожидании смотрел в окно. За ним текла жизнь. Две девушки из ресторана, блондинка и брюнетка, дружески беседовали, вероятно, ожидая кого-то на одной из киносъемочных площадок. Девушки были в черных трико и черных сетчатых чулках. Мимо медленно пропыхтел, сверкающий свежей краской, старомодный паровоз «Дюсерберг» и выглядевший усталым маленький старичок в старомодном котелке остановился и уставился на него, забыв произнести те слова, которые по сценарию должен был сказать. Затем я услышал, как позади меня открылась дверь, и отвернулся от окна. В контору широкими шагами вошел Эрик Стейнджер. Он был одет в белую шелковую сорочку с широко распахнутым воротом, открывавшим завитки седых волос на его груди. Хлопчатобумажные брюки Эрика, по всей вероятности, выглядели лучше в тот день, когда садовник выбросил их в мусорный ящик. «У меня мало времени, Холман», — сказал он резко. «Через 15 минут я должен быть в монтажной комнате». Он зашел за свой рабочий стол, и кресло жалобно заскрипело, когда он резко опустил в него свое грузное тело. Бледно-голубые глаза Эрика впились в мое лицо, как стальное сверло. «Я вас слушаю!» «Эрик, в производстве скольких картин Рода Блейна вы принимали участие?» «Во всех! Он сделал 5 картин, последнюю не закончил!» Ответил он раздраженно. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Просто интересно», — сказал я. «А что происходит с той неоконченной картиной?» «Мы внесли в сценарий некоторые изменения. Пришлось корректировать сюжетную линию. Это стоило нам немалых денег. Сейчас картина закончена». «Должно быть, она будет сверхпопулярной», — проговорил я медленно. «Последний шанс увидеть золотого мальчика, вышедшего из могилы». «У вас богатое воображение, Холман», — насмешливо улыбнулся Стейнджер. «Работая со всеми его картинами, вы, должно быть, довольно хорошо изучили Блейна?» — спросил я. «Как актера, да. Как человека, нет. Я был продюсером всех его картин и директором 2. Когда я понял, какой у него талант, я зауважал его. У него была неустойчивая психика, но актер он был замечательный». «Так говорят все», — признался я. «Вы, конечно, знаете, что я работаю на Деллу Агест». «Это ошибка!» Его густые седые брови насупились, а лицо стало недовольным. «Если вы хотите, чтобы ваша профессиональная карьера закончилась, Холман, то это меня не волнует. Что касается Деллы, то это меня волнует. Единственное, что вы должны сделать, это шепнуть Джерому Текингу словечко на ухо, и он снимет ее со своего крючка. Не так ли?» — подколол я его. «Это не ваше дело!» «Здесь вы не правы», — сказал я резко. «Делла Агест — моя клиентка, и, стало быть, это мое дело. И ваше напоминающее шантаж предложение исключить ее имя из черного списка, если она выйдет за вас замуж, тоже мое дело». «Не доводите меня до крайности», — сказал он, скрипнув зубами. «Если вы выведете меня из терпения, Холман, я могу сломать вам шею». «Я не хотел бы, чтобы это случилось», — признался я честно. «Скажите мне только одно, Эрик, и я уйду, а вы сможете пойти в свою монтажную комнату». «Что вы от меня хотите?» — рявкнул он. «Вы сказали Делле, что знали о том, что она была в черном списке в течение 6 месяцев, но из милосердия не говорили ей об этом. Вы сказали, что вам стало известно, ее включил в этот список Джером Кинг, и выражали уверенность, что сможете уговорить его исключить ее из этого списка. Вы лгали, хотя это теперь не так важно. Я хотел бы выяснить, почему вы ничего не сделали для Деллы раньше. Человек в вашем положении не мог не узнать в тот же день, что именно Кинг включил ее имя в черный список». «Задавайте ваш вопрос!» — проревел он. «Если вы можете исключить имя Деллы из этого списка, просто поговорив с Кингом сейчас, почему вы не сделали этого в течение последних 6 месяцев, Эрик?» «О том, что к этому делу имеет отношение Кинг, я узнал только неделю назад», — ответил он машинально. «Вы опять говорите неправду». «Ваше время истекло», — сказал он отрывисто. «Сейчас же покиньте мой кабинет, Холман». «Я понимаю, как смертельно вы должны были ненавидеть Блейна, когда поняли, что Делла сходит по нему с ума», — сказал я мягко. «Возможно, вам потребовалось 6 месяцев после его смерти, чтобы успокоиться». В слепом бешенстве, не контролируя своих движений, он вскочил из-за стола и грубо толкнул тяжелый письменный стол так, что тот с грохотом отлетел от него на целых 2 фута. «Вон отсюда!» — заревел он во весь голос. «Вон! Иначе я вас убью!» Я вышел, потому что не было никаких шансов получить от него еще какую-либо информацию. Если бы я остался, возможно, он убил бы меня.